Теперь, когда проект закрыт, закон об отвернувшихся также утратил силу. От лица ККФ я уведомляю Билла Хайнса и Ло Цзи, что ваш статус отвернувшихся аннулирован. У вас больше нет прав, предоставленных вам законом. Ваша юридическая неприкосновенность также отменяется. Вы теперь обычные граждане ваших стран. Председатель объявил заседание закрытым. Джонатан встал и отключил голографические экраны, тем самым прекращая 200-летний кошмар Ло Цзи. «Доктор Ло, насколько мне известно, именно на такой результат вы и надеялись», — улыбнулся ему Джонатан. «Да, мне и правда этого хотелось. Спасибо, господин уполномоченный. Я также благодарю ККФ за восстановление моего статуса обычного человека», — от всего сердца произнес Ло Цзи. «Проголосовали и разошлись. Вот и все заседание. Я уполномочен детально обсудить интересующие вас вопросы. Начинайте с самого важного». «Что с моей женой и дочкой?» Ло Цзи не мог сдержать вопроса, который мучил его с момента пробуждения. «Не беспокойтесь, с ними все в порядке. Они пока в гибернации. Я сообщу все данные, и вы сможете подать заявку на их пробуждение, когда пожелаете». «Благодарю вас! Благодарю вас!» Глаза Ло Цзи налились слезами, и он снова ощутил райское блаженство. «Но, доктор Ло, у меня есть для вас небольшой совет». Джонатан подсел поближе. «Проснувшемуся не так-то просто адаптироваться к нашей эпохе. Я советую вам сначала устроить свою жизнь и только потом будить близких. Финансирование ООН хватит еще на 230 лет их сна». «Ну, хорошо. И как же мне теперь устроиться?» Уполномоченный засмеялся в ответ. «Об этом не беспокойтесь. Вам, может быть, непривычно в наше время, но жизнь как таковая проблемой не станет. Эта эпоха славится превосходным социальным обеспечением, и человек может жить в комфорте, даже если нигде не работает. Университет, в котором вы раньше преподавали, располагается здесь, прямо в городе. Мне сказали, что они не прочь принять вас на работу. С вами свяжутся позже». В голову Ло Цзи внезапно пришло воспоминание, от которого его затрясло. «А что будет с моей безопасностью, если я выйду на улицу? Меня же хочет убить ОЗТ». «ОЗТ!» — захохотал Джонатан. «Общество Земля Трисолярис уже лет 100 как разгромлено подчистую. В сегодняшнем мире им не на кого опереться. Разумеется, у нас есть кое-кто с подобной идеологией, но они не способны объединиться. Вам ничто не угрожает». В конце визита Джонатан больше не придерживался официального тона. На его костюме засияла какая-то искаженная, гротескная картинка неба. Джонатан с улыбкой обратился к Ло Цзи. «Доктор, среди всех деятелей истории, с которыми мне довелось встретиться, у вас самое оригинальное чувство юмора. Это ж надо было додуматься наложить заклятие на звезду».